Письма к Лешему. Воскресный день литургии. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих и читаю записки. Графиды, понятное дело, Глафиры, Великаниды, Еликаниды, Ириньи, Ирины, Апросиньи, Ефросиньи, а Полухерии, Пульхерии. Илон, Крисов и Лайм приходится опускать. Это некрещенные дети несмышленых родителей. Потом еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих Сахардона, то есть Сакердона, Ареста, это Орест, Велена, Кима, Новомира и Энгельса. А это спрашиваю, что за люди? Так они, отвечают, крещеные. Раньше, пока вас не было, у нас бабки крестили. Молитвку погундят, а уж как родители назовут в том наименовании и оставляли. А Энгельс, Гель, стал быть, хорошее имя. У нас Энгельсов много. И вот захотелось мне познакомиться хоть с одной такой бабкой, которая по дерзновению своему крестила здешних младенцев, новомеров и Энгельсов. Вообще-то крестить может всякий крещенный человек, но если нет священника и если обстоятельства понуждают, то есть в исключительных или, как теперь говорят, экстремальных условиях. В прежние времена женщины знали это. Родит где-нибудь на покосе, видит, что не жилец, обмакнет пальцы в крингу с водой, крещается раб Божий, назовет имя во имя Отца, аминь, влажными пальцами коснется головки младенца, и Сына, аминь, снова коснется, и Святаго Духа, аминь, коснется и в третий раз. А если нет воды рядом, то так без воды. Коли после того помрет младенчик, священники его отпевают, как крещенного христианина, а коли выживет, остается только святым миром помазать. Конечно, век этот был на земле нашей куда как исключительный, и крестить, хоть и без священников, надобно было, но зачем же нечеловеческие имена? Кроме того, крестительницы эти неутомимо придумывали всякие слухи. То батюшка нехорош, потому что богатый, а когда оказалось, что бедный, и это плохо, настоящий поп не может быть нищим, то в каждом селе жена. А коли не так, то больно строг с женщинами, мог бы и внимание оказать. Мало ли что священник, мужчина все же. Дальше стал неправильным, поскольку звался не Алексием, а всех правильных попов, дескать, непременно зовут Алексиями. Взять хотя бы патриарха, которого по телевизору показывают. В подтверждение этих слов говорили еще, что перед подписью своей ставлю букву «О» с точкой, а, к примеру, когда председатель колхоза уходит в отпуск, то за него остается механик и ставит тогда перед своей подписью «ИО». Повели меня к одной знаменитости. Говорят, у нее даже поповский фартук есть. Заходим в избушку. Сидит за столом старуха в истрепанной епитрахиле и что-то пишет. А епитрахиль — главное священническое облачение, без нее никакой службы не сослужить. И, конечно, никому, кроме священника, надевать ее не полагается. Видать, осталось от батюшки, утраченного в 30-е годы. Поздоровались. Бабка объясняет. «Кошечка моя потерялась. Теперь вот паря лешему приходится письмо писать, чтобы возвернул кошечку». «На каком же, говорю, языке письмо ваше?» «Ты что же, парень, не знаешь, как к лешему письма пишут? А еще священник. Чему вас там только учат?» «Справа налево». «И какой же, спрашиваю, адрес?» «Да никакой. Положи под крыльцо, и будет доставлено». И вот думаю я себе, коли во святом крещении человек с Богом соединяется, то с кем же соединяла души людей эта чудодеица в поповском фартуке? То-то возле ее логовища никто естественной смертью давно уже не помирает, и ни единого человека отпеть нельзя, сплошь самоубийцы. В прошлом месяце тракторист додумался на ходу выбраться из своего трактора и лечь под гусеницу. А вчера, и 40 дней не прошло, его напарник проделал над собой то же самое. Эпидемия. Умирала она тяжело и мучительно. Я приезжал исповедовать ее, но ни капли раскаяния не дождался. Она лишь злобствовала на близких своих, на соседей, знакомых, и, корчась от боли, выкрикивала: «Не люблю всех! Не люблю всех! Не люблю всех!» С этими словами, без покаяния, она и умерла. А ветхую епитрахиль послужившую с первоначала неизвестному мне новомученику и претерпевшую затем множество надругательств и оскорблений, я выстирал, окропил святой водою и спрятал в тихое место. Пусть отдыхает».